как в башке кружилось, а слова не находились, значит, все не получилось. Dance is life, life is dance is life is dance. Dance is love.